Да ничего серьезного, имеет смысл вовсе взять и объединить команды храма и Тяньду, якобы укрепить основу нашего союза, так сказать. Это, конечно, поднимет шуму, но автоматически даст нам право выступать в своих обликах, без надобности заниматься всякой всячиной. И правда ведь, если еще и организовать официальную встречу, то и вовсе станет все куда более легче. Правда, тут появляется проблема в виде всяких не самых радостных подозрений со стороны жителей, надо будет об этом тщательно подумать. Цинхэ выдохнул. Ладно, я планирую организовать встречу с молодым поколением через неделю после смерти короля, плюс-минус пару дней. Это не даст времени Бану подготовиться, а предлогом можно будет выставить тот факт, что я, якобы, воспылал необходимость сделать все для королевства. Идея звучит хорошо. От нас еще что-то требуется, я бы хотела послушать об этом Тан Сани чуть больше. Ты ведь говорил, что он сын титулованного чистого неба, тут его вдруг Дугу зовет, представь мое удивление, каким это образом этот старик связался с ним, а если он ему как-то навредит, это ведь обернется проблемой. Мне как-то не хочется навлекать на себя гнев столь сильного человека. Ну, за это можешь не переживать, слегка откидываюсь на кресле, не переставая пить чай, не думаю, что Дугубо настолько глупый. Он уже догадался, скорее всего, о его происхождении, или же, золотой треугольник сказал ему об этом. Подожди, где-то я слышала это название. Жэнь Сюэ взялась за голову правой рукой. Мм, это ведь те люди, что с пару десятков лет назад путешествовали по миру, и показывали всем свою силу, верно. У них еще особое единение духов, которое, по слухам, достигло почти 100%. В столь сильных подробностях не знаю, но ты права. Кстати говоря, тебе говорит что-то имя Юй Сяган? Возможно. За столь большое количество времени я слышала много имен. Он часть этого треугольника, верно. Но важно здесь не это. Последовал рассказ об известных нам фактах и участии этого наставника, мне аж противно о нем думать, в них. В общем счете, девушка не была удивлена. Тот факт, что его взяли в старейшины храма со столь слабым уровнем сил, заставляет строить кучу теорий. Нет предположений, она чуть вскинула бровь. Ну, поговаривают, что у мужика мозги на месте. Ага, какие там мозги, кретин он. Лина была явно не согласна, слишком он глупо поступает, являясь человеком с мозгами. Тише, тише, глажу девушку по руке, забудь уже об этом. Да, он, конечно, в таких делах может быть и дурак, но это не отменяет его возможных достижений, да на почве всего, начиная от духа, заканчивая какими-нибудь супер-пупер стилями боя. Вижу, что она все еще слегка негодует. Нет, я его не защищаю, просто не стоит никогда судить однобоко. Хорошо, ты предполагаешь, что из-за своих умственных способностей он и попал туда, верно? Тогда нам стоит опасаться этого. Моя лисица посмотрела на Жэнь Сюэ, особенно тебе в обличии Цинхэ. Если он действительно сосредоточил свое внимание на общих теориях духа и в принципе, то и твое обличие может каким-то образом заметить. Но ставить на это, она вновь слегка скривилась, не очень хочется. Вряд ли он столь искусен. Да и сейчас это уже не особенно нас касается, но велик шанс, что в храме могли остаться какие-то его союзники. Верно, я сомневаюсь, что нечто подобного масштаба, как назначение старейшины, произошло без участия бывшего понтифика и Бибидун. Жэнь Сюэ слегка дернулась. Это может говорить об их тесной связи. Копать под это не только сложно, но и очень опасно. Мы можем лишь гадать. Да и проблемы он с этой точки зрения не вызывает. Впору, конечно, себя попенять за то, что озвучил тогда свою осведомленность о его происхождении, что вызовет возможный интерес, но сейчас было важнее другое. Его ученик, вот корень. Мы уже на эту тему разговаривали, но все может оказаться куда страшнее, чем в наших предположениях. Недавно он мне показал чертеж сильного оружия, безумного сильного. Если кто-то из кузнецов сможет такое сотворить, то проблем только от него будет, как от условного даулатитула на стороне наших противников. Разумеется, если рассматривать вариант, что Сан переходит к нам во враги, да и чего только его арбалеты Чжуга стоят. Не уверен точно в их силе, но думаю, 30-40 уровень не переживет стычки с последними. Но у нас есть один вариант, как это обернуть в свою пользу. Какой же? В Гингсине есть божественный кузнец. Если его сманить на нашу сторону, а затем, когда к нему обратится Сан, заставить сделать такое же оружие и для нас, то все будет весьма радужно. Это если он обратится. Я недавно сам ему о нем сказал, Парень в ответ заявил, что приступит к поиску после турнира. Так что это почти наверняка, если только не произойдет чего-то сверх нормы. В итоге, у нас около года, дабы подмять под себя Гинксин. Могу я понадеяться на вас в этом деле? По поводу турнира я договорюсь с ней. Тем более, ты куда более сведущ в делах кузни. Думаю, два мастера своего дела найдут общий язык. Да тут особо и думать не надо. Главное заинтересовать чем-то новым, необузданным и новым. По себе знаю, что такого рода вещи тянут. Но в данный момент, я не располагаю чем-то удивительным, банально нет материалов. Наш принц как-то печально выдохнул. Но это не означает, что я не могу предоставить чертежи. Найти аналог, подобной шкуре дракона, дабы изготовить печь, или же самого зверя, конечно, требует времени, но как кузнец может зваться божественным, если не умеет ждать? Поэтому, вариантов у меня будет много. Отлично. Жень Сюи стала постукивать пальцами по столу, раздумывая. Как-то все происходящее навалилось в одночасье, а теперь разгребать приходится. И проблем с отравлением дочки главной пагоды станет только больше. Там и вопрос доверия, и прочие весьма веселые вещи. Но мне жаловаться глупо. Если бы не вы, вряд ли бы вообще все так хорошо вышло. Так, ладно, мне пора заняться делами. Опять твои бумажки? Лина нависла над Цинхэ, смотря с некоторым прищуром. Может быть, тебе помочь? Я бы не отказалась. В общем счете, провозились мы довольно длительное время, вплоть до ужина. Работа была муторная и скучная, просто расставлять печати в определенных местах, а затем отдавать Жэнь Сюэ на подпись. Но время мы провели достойно и весело, общаясь на разные темы и уточняя некоторые детали ближайшего будущего. Было принято решение отправиться в Гинксин на следующий день, смысла томить не было. До встречи с молодняком еще довольно много времени. У нас в запасе около 2 месяцев еще, в зависимости от смерти самого короля. Собрались мы в тот же вечер, не то чтобы у нас вообще было что собирать. По факту, только 6 прекрасных нарядов моей лисы, парочку моих выходных рубашек, да и все. Остальное мы и не вытаскивали, кольца нам на что, спрашивается. На следующий день, мы уже тряслись в карете с небольшим набором сопровождающих. До столицы Металла мы должны были доехать 3-4 дня. Находился он на окраине империи Старлоу, что, по сути, очень близко. Стартовали мы с самого дальнего угла столицы Тяньдоу, и наш путь был прямым, но с проблемными проездами через лес. Лишь почти в конце есть очищенная и хорошо охраняемая дорога, что автоматически означало необходимость быть начеку. В общем, нам оставалось с неким напряжением медитировать, да изредка разговаривать о новых видах за окном. Правда, смотреть тут особо ни на что было, все же эти деревья, речки и прочие наипрекраснейшие пейзажи успели порядком достать за наше время путешествия. Особенно когда живешь несколько недель в такой атмосфере, с очень некомфортными условиями, ага. Благо, с достижением наших уровней, держать себя в чистоте даже при отсутствии нормальной устоя гигиены стало проще, мы банально перестали потеть. А совсем недавно, буквально пару часов назад, я нашел способ себя очищать. Применив небольшой аурный всплеск, можно сжечь всю грязь поверх своей кожи. Удобно. Но это не означает, что я откажусь от душа. Да и не спасает это от сильного запаха, ибо необходимо гораздо больше воздействия духа, отчего ты рискуешь нахрен себе всю одежду спалить. К слову говоря, воспользоваться этим способом при встрече с Дугу, когда меня позвали во время экспериментов с ядом, было невозможно просто потому, что такие вещи ощущаются. Невозможно попросту скрыть слой духа, даже если спрятать его или не использовать. Поверх всех мастеров есть всегда характерная аура, а если ее усиливать, это могло вызвать подозрение. Так что, даже найдя новую возможность применения духа, она бы мне тогда не помогла. Но вот просто так, минуя встречу со стариком, эх, просто сжег бы с себя одежду, да обмылся за 5 минут, а не стоял бы, отмываясь от сраного запаха яда. Ну, сам виноват, справедливости ради. В свете моих слов возникает вопрос, а почему же те, кто имеют более низкий ранг духа, не могут определить силу того, кто сильнее? Ну, вернее, только при столкновении непосредственно с силой, у них появляется примерное представление об уровне. И вот тут не уверен, на самом деле. По своей сути, каждый духовный мастер чувствителен к любой силе, возможно, где-то на ментальном уровне. Человек, что однажды прошел определенный этап возвышения, способен просто интуитивно, скажем так, определять ее. Поэтому Даула сможет понять, что перед ним святой, но вот святой, еще не бывавший на 80-м уровне, так уже не сможет. По такой аналогии, вполне вероятно, работает вообще вся культивация. Я же являюсь исключением благодаря ци, уже на минимальном уровне. Тогда, когда меня только притащили в храм, я смог понять, что Бибидун выше обычного титулованного, намного выше. Думаю, что сейчас у меня уже есть возможность определить ее точную силу. Мне интересно, насколько велика между нами пропасть. У нее ведь еще и два духа. Худзинь, ты чего так хмуришься? Прикидываю разницу в силах между мной и Бибидун. Говорить открыто я не боялся, всю карету окутывала моя плотная аура. Ты ведь не собираешься с ней сражаться? Я до сих пор помню, насколько она была быстра. Меньше чем за секунду преодолеть расстояние с ее трона до двери, и даже, возможно, до основной лестницы. Ну, сейчас и я так могу. Другое дело, что она вряд ли была прям серьезна. Да и не собираюсь я с ней драться. По крайней мере, пока не стану титулованным, или хотя бы крепким дала. Слишком большой обрыв в умениях. Хотя я это и могу компенсировать с помощью парочки своих, но далеко не все, а лишь малую часть. К тому же, сейчас это слишком глупо. Смысл? Мы ведь уже выбрали сторону храма, пускай и стезю Женьсюэ. На меня прищурились, да так, что я аж слегка стушевался. Ладно, будем считать, что я тебе поверила. Изредка мы вылазили на крышу, особенно в вечерние часы, ибо воздухом тоже хотелось дышать. Ну, в карете были окна короче, занимались мы херней, знатной. Ну, хоть за периметром было наблюдать проще, хотя с нашими способностями, к нам должен, опять же, подбираться кто-то абсурдно высокого уровня, что равняет наши шансы на победу в чистый нолик. Вот и выходит, что даже фактический патруль был малополезен. В один момент, осматривая все своими глазиками, я заметил огромное что-то. Оно было в паре десятков километров от нас. «Милая, ты ведь тоже это видишь?» Указываю в нужную сторону. Девушка некоторое время вглядывается, а затем ощутимо напрягается. «Да вижу, это ведь горилла-титан, такая большая, ей больше 100 000, инстинктивно встает в стойку боевой готовности. Она же нас не заметит, надеюсь на это. Но даже так, я уверен в нашей возможности от нее уйти. Да и не проявляет этот зверь агрессии, он, чуть щурюсь, просто отдыхает, поливая себя водой, насколько мне видно. Лучше пока вообще дух не использовать. А может ли этот зверь быть тем, кого упоминали в летописях? Способному бросить вызов титулованному, и, по слухам, являющимся королем леса, может быть, и в таком случае, чуть сжимаю руку, возможно, этот зверь будет нашей целью в будущем. Вижу, как девушка с некоторым волнением смотрит на меня. Ты хочешь эту гориллу себе восьмым кольцом? Нет, что ты, вряд ли я смогу бросить этой твари вызов своей силой, да даже с помощью шилонга мало что выйдет, да и не настолько я импульсивен, мы видим его впервые, и лучше изучить все как можно лучше. Пока не достигнут титулованного, буду использовать свой метод слияния колец. Скорее всего, если удастся, конечно, я хотел бы себе на косу ее. Поэтому, запомним примерное место. Как же захватывает дух от вида чего-то столь огромного и сильного. Знаешь, ты вот недавно про Бибидун говорил, а сейчас об этой горилле. Ты точно поехавший. Кого только я выбрала как своего суженого. Неужели, жалеешь? Ухмыляюсь, уже зная ответ. Естественно, нет. Вдали показался город Гинксин. Несмотря на то, что произошло в дороге, он все еще впечатлял. Ворота уже прямо заявляли, что тут это действительно столица металла, все из железа, стали и различных сплавов. Вообще все. Тут даже мост, который протянул над здешней рекой перед самим входом, тоже из этих материалов. Мне тут определенно нравится. Мы, наконец, приехали. Лина убрала с меня свои ножки, ибо я хочу массажа, и слегка потянулась. Ага, и очень надеюсь, что не зря. Нам по-хорошему, зайти бы еще в местную церковь храма. Тут-то кто тут должен курировать, не помнишь случаем? Ну, она в некотором смятении почесала щеку. Ня, вроде какой-то епископ. В общем, наше путешествие началось не с прогулки до отеля с очевидными целями, а с поисков книги. Я, предусмотрительно, взял с собой копию экземпляра, где были отмечены все старейшины и главные люди храма, жаль, правда, не из соответствующей библиотеки, а только из королевской, но имеем, что имеем, нужного имени. В общем, заведует тут Пресвятой Церковью некий Майерс, ничего о нем и не сказано, получил свою должность на какие-то заслуги, и все, в любом из случаев, Он мало меня интересовал, но отметиться надо было бы. Не очень мне хочется влипнуть в ситуацию, где меня или Лину узнают. Скорее всего, наши лица уже давно высланы во все отдаленные точки, куда простирается влияние храма. Поэтому если он вдруг нас встретит и, как подобает, начнет кланяться аж наследнику самой Бибидун, то это породит очень много неприятностей. Что ж, АН на моем бусте уже есть три главы сверх этой. https://bast.toyusterror. Второй том, 59, Ассоциация кузнецов. Пройти к Майерсу оказалось не сколько сложной задачей, сколько муторной. Первоочередно, мы даже не знали, где конкретно расположено здание, опознавательных знаков не было, а спрашивать дорогу было весьма посредственной идеей. Опять же, наша цель — добраться без лишнего внимания. Пришлось слегка повозиться. Около 20 минут мы просто выясняли местоположение, а затем туда тайно проникли внутрь. Нас сразу же заметили стражники, но мы и не прятались. Незачем. Жетон храма, и они все встали сразу же на колени. После объяснения всего происходящего, один из людей кивнул и попросил следовать за ним, прямиком к комнате самого епископа. И застали мы его за им интересным занятием. Судя по ауре внутри помещения, он там не один, а учитывая, что вторая аура на нем, думаю, становится очевидным происходящее. Лина тоже это заметила, сделала себе рука-лицо, а затем выдохнула в небольшом раздражении. Кто бы что ни говорил, но сейчас день, и сам Майерс должен заниматься делами храма, а не всяким развратом. Уточнив этот момент, оказалось, что этот хрен взял и скинул всю работу на своих подчиненных. Ну, я даже не удивлен. Хотя, мы здесь не за этим. Еще до того, как я успел что-либо сказать по этому поводу, сопровождающий постучал, видимо, не особенно знал, чем занимается там его босс. Сам епископ не отвлекался от занятия даже после четвертого стука, но выдержка у него не самая высокая, да что уж там, в примерной ситуации, я бы, скорее всего, так же отреагировал. Оттого он в небольшой ярости полыхнул своей силой, подойдя к двери и вышел в штанах. Это был мужичок, на вид лет 40 плюс-минус, учитываем тот факт, что культивация сильно замедляет старение, так что выглядел он весьма сносно, поэтому его реальный возраст может быть куда больше. Внешность ничем не примечательная. Какого черта ты меня отвлекаешь? Я же ясно выразился, сегодня меня вообще не трогать, я сильно занят. Ну, говори, а он, наконец, обратил внимание на нас двоих, и тот взгляд, которым мужик посмотрел на Лину, настолько сальный, что впору назвать его пиком извращений. Какая милашка, неужели, смотрит на нашего проводника, ты привел мне на собеседование эту девушку, я бы тебя оценил. Майерс тянет руку к моей невесте, слегка облизываясь и улыбаясь. Да, смотрю, епископы нынче не особенно смышленые. Останавливаю его конечность и смотрю с самой доброй улыбкой, на которую вообще способен. Раз знаешь, кто я, какого дьявола ты себе позволяешь меня останавливать? Кто ты такой? Ах да, люди, подобные тебе, не особенно сильно что-то внимают, не имея человек власти. Вот только мне интересно, неужели он правда не в курсе, кто мы? Смотрю на Лину, которая уже зашла мне за спину, показывая взгляд отвращения. Не думаю, что госпожа Бибидун забыла о такой очевидной вещи. Да кто его знает, может, он один раз глянул, да забил. Чем дольше Майерс нас слушал, тем больше злился. Мы ведь имеем право его убить, вот это кровожадность. Похоже, мою лисицу это здорово разозлило. Да как вы смеете себя так вести? Епископ, пожалуйста, подождите. Это господин Худзинь и госпожа Лина. Ха, Худзинь, ты о прямом наследнике ее первосвященства? Как у него вытянулось лицо, надо было видеть. Ага, а рядом со мной официальная старейшина. И ты сейчас нас оскорбил. Я не хотел. Он натурально стал покрываться потом. Да-да, просто вразумил наш статус и силу, а затем отступил от своих истинных намерений, дабы не переходить нам дорогу. Лицемерие? Нет, тактика. В любом случае, убивать я тебя не намерен. Мне вообще твоя тушка мало интересна. Здесь мы ради одного. Если заметишь нас где-то в городе, никак с нами не контактируй. У нас серьезная миссия, и, если по твоей вине что-то случится, пеняй на себя. Есть вещи пострашнее смерти, и госпожа Бибидун их тебе устроит, если вдруг узнает о том, что у ее преемника что-то вышло наперекосяк из-за тебя. Нет, я не настолько жесток, чтобы исполнять сказанное, но он точно умрет в таком случае. Однако, напугать урода стоило. Да что уж там, я бы с радостью ему руку сломал за его действия. Однако это слишком мелочно и глупо. Сдержанность необходима, по крайней мере ради того, чтобы наследник самой сильной тети не обрастал хреновыми слухами. Понял, великий господин. Благодарю за ваше радушие и смело заявляю, что все будет по-вашему. Покинули мы местный собор в весьма нерадостных чувствах. Ей-богу, почти все сильные, а также статные люди прям редкостные мудаки. Им кружит голову их крутость. Тяжело с такими, крайне тяжело. В общем, следующей остановкой был ближайший и лучший отель. Такой нашелся довольно быстро, и после очевидных вещей, мы выдвинулись в сторону местной ассоциации кузнецов. Вообще, можно было бы там и зарегистрироваться, раз уж на то пошло. Проходя по городу, нельзя было не заметить, что тут гораздо больше вещей, выкованных людьми, чем вообще в любом другом месте, которое я посещал. К тому же, тут действительно вообще все из железа и особого металла. Стекло же заменяет тонкие выкройки кристаллов, как бы, небольшое полотно, которое делается особенным образом путем выреза правильным способом, что тоже, вообще-то, весьма сложная задача. А раз оно не рушится, то и сами работы качественные. Очень классно. Невооруженным глазом видно, что даже самые базовые вещи здесь, те, что продаются почти за бесценок, как работы подмастерья, к примеру, сделаны качественно. То есть в них вкладывали действительные усилия, как бы это странно ни звучало, но нужно понимать, что, к примеру, в столице Тяньдоу, брак на каждом шагу, к тому же, большинство людей пытаются продать тебе это по огромной цене. Тут же местами даже надписи были: сделано моим подмастерьем, работа не самая лучшая, но точно качественная, за нее ручается такой-то по такой фамилии. В общем, покупателей здесь держат за нормальных людей, а не кошельки. До ассоциации дорога прошла быстро. Здание, ну, в свете увиденного, не особенно впечатляло. Просто чуть больше и, судя по характерному блеску металла, сделано оно и металла более хорошего качества, вольфрам, или какая-то смесь из него и еще одного. Внутри было шумно, сразу видно, что рынок. Цены здесь были на порядок выше, однако даже так, я бы скорее купил здесь вещь, чем на улице. Была видна разница в сторону этого места. Осведомившись у ближайшего продавца-кузнеца о том, где проводится экзамен, мы выдвинулись на третий этаж. Пытаться сейчас вызнать, где этот Лаугао, было бы глупостью. Только привлечем внимание. Пройдя продвинутый рынок на втором этаже, на котором просто продавали еще более лучшие товары, мы пришли к стойке регистрации. Выглядела она символично, олицетворяя основное орудие труда любого кузнеца – молот. «Добрый день, я бы хотел записаться сдачу экзамена». Мужик, взглянув слегка подозрительно, мне кивнул и протянул бланк. «Сюда записывайте свое имя, ниже графу возраста. Чистая формальность. Далее идет ваша специализация. Впишите туда то, что делаете лучше всего, будь то оружие, или же нечто другое. Если специализируетесь на украшениях, скажите сразу, там другой бланк нужен. Ну, я делаю и броню, и оружие, и украшения. ХМ, для кузнецов с большим количеством направлений стойка другая. Она за мной, подходите туда». Через пару секунд мы стояли уже перед новым мужиком. Я кузнец уровня эксперт. Он сложил перед собой руки. «Для начала, мне нужно убедиться в том, что вы действительно делаете несколько видов вещей. Например, предоставьте мне на проверку какой-то из своих поделок. Милая, снимешь?» Она кивнула, сняв свою броню и оставшись в милом белом топике, на котором сразу же поправила лямочку, чем вызывала мой не самый однозначный взгляд. «Ну, не развратный, но довольно пристальный. КХМ, короче, классно она выглядела». Поэтому, чуть вздохнув, девушка достала из кольца второго, которое я ей дал. Оно было пространственное, то, что с наследия, накинула на себя рубашку, под мой небольшой вздох разочарования. Затем сняла и ожерелье. Я же вытащил амулеты. Сейчас посмотрим. Он достал свой молот, который являлся, к слову, духом, и сделал вид, будто бьет. На деле же, над ним высветилось небольшое изображение прямо в воздухе, в которое он стал вглядываться. Как это возможно? Это изделие не ниже уровня мастер. Так для начала, объясните мне, что это вообще за уровни? Да, в общем, каждый человек, зарегистрировавшийся в ассоциации кузнецов, получает уровень под стать своим возможностям. Градация такова: начинающий, средний, высший, эксперт, мастер, великий и божественный кузнец. Ага, То есть, мое изделие выше твоего ранга и ты не можешь его оценить? Я не совсем понимал его дилемму. И это тоже. Просто у нас на весь мир всего 500 мастер-кузнецов, а вы, возможно, 501-й. Не говоря уже о том, что вы вполне можете быть великим кузнецом, а их и вовсе всего 100. Так, и дальше-то что? Ой, КХМ, разумеется. Сейчас я позову замглавы сюда. Он более точно оценит ваши вещи. Прождали мы около 10 минут. К нам подошел человек с весьма весомым телосложением и в четкой, очень хорошей броне. Здравствуйте, я Си Лонг. Я проведу проверку ваших изделий. Я ему просто кивнул. Последовала та же самая процедура, но в этот раз он проверил все три вещи своим отдельным, самоличным созданным навыком, чисто состоящим из его духовной энергии. Я думал, что он будет саму аппликацию использовать, или же умение от нее, но его дух, алмазное долото, проверяет металлы на качество, а не вещи. Но даже так, ему удалось меня поразить. Ваша броня определенно великого уровня, а ожерелье при этом, эксперт-мастер. Такой ранг вышел из-за того, что сама вещь, эксперт, а вот ее функциональность мастер. Амулеты же по идее, они могут впитать в себя силу, равную вашей, а это ограничивается уровнем культивации. Судя по тому, что тут уже 60-й, а вы столь молоды, думаю, их можно оценить и уровнем божественный, но позже, при напитке в то время, когда вы станете титулованным дала. Правда, это не совсем кузнечная отрасль, но под регламент попадает. Какой удобный нахрен навык, а мне так можно? Да он же буквально может все рассказать. Жуть какая. Как он его изобрел вообще? Все так великие мастера умеют. Ну, пришлось поднять челюсть с пола. Понятное дело, украшения я делал гораздо раньше, оттого и ранг ниже. Броня мое недавнее творение. Хорошо, вам положено звание великого кузнеца, если пожелаете, позже можете подать просьбу о переходе в божественный ранг. Но даже так, требуется проверка подлинности. ХМ, ну амулеты легко делаются. Есть кристалл какой-нибудь? Мне притащили довольно качественный расходник, который я за мгновение превратил в необходимую вещь. Вот так вот. А насчет проверки двух оставшихся, чтобы подобное повторить, мне нужен очень хороший, крепкий, а также похожий по свойствам материал. Если предоставите, то пожалуйста. Думаю, за пару дней управлюсь. Повторить, это не с нуля делать. Конечно, ассоциация все предоставит. Пожалуйста, пройдите за мной на склад. И новое наше место прям кишит различного рода классными материалами. Именно что классными, не суперредкими или из ряда вон выходящими. До тех псевдоалмазиков, коими покрыта броня моей лисицы, тут вообще ничего не дотягивает. Ну, оно и не удивительно, откуда этому взяться у простых кузнецов. У них, думаю, уровень то максимальный около 70-го, ну в редких случаях 80-го, как раз достаточного, чтобы без напряга использовать свою силу для какого-то условного заработка. Подтверждал это уровень самого Си Лонга, 63-й. Ну, за пару-тройку лет, может быть, святого возьмет. Но у него дух слишком паршивый для адекватной культивации, как и драки с зверьми духа. В общем, следующие два дня пролетели быстро. Я сделал прототип своей брони из более худших аналогов. Наш великий подтвердил то, что работа действительно соответствующего уровня, пускай и по функциональности в разы уступает. Кстати говоря, те материалы, что я использовал, гораздо более распространенные и легко добываемые, и способны выдержать 40-50 уровень удара. Такой мне, конечно, не страшен, ну а почему нет? Пускай себе висит, движение она все равно не сковывает, да и смотрится неплохо. И, капец, на самом деле, я думал, что церемония пройдет как-то вроде ну на, держи карточку кузнеца, можешь идти и продавать товары. Но, как оказалось, вылез аж сам Лаугао, божественный кузнец и тот, кто мне, собственно, и нужен. Молодежь нынче гениальная пошла, толстый старик, с седыми волосами и бородой, в броне, под стать его округлой фигуре, покивал мне с мудростью. Далее он завел разговор в степь поделок, мол, ты, если что, теперь имеешь право ко мне обращаться. Всему научу, уму-разуму прибавлю, за небольшой процент продаж с моих будущих изделий. А затем, все так же сумбурно, что-то про себя бормоча, ушел в свою особую комнатку на 5-м этаже. Насколько я понял, он что-то подчерпнул из моей поделки. Ладно, забудем. Нас, кстати, чуть позже повели на тот же этаж, мол, можешь обустраиваться, здесь сидит только элита. Вещи, которые мы произведем, напрямую поставляются по всему миру, за большие суммы. Например, моя броня, из нового материала, стоит 40 тысяч золотых. Неожиданно, в свете цен на остальные артефакты. Как-то даже дешево слишком. Ну, учитывая, что мои амулеты тысячи не стоит, это, все же, наверное, так. Кажется, я зажрался. Да, усложняет продажу. К тому же, предвзятое отношение к ассоциации кузнецов. Ее не признают, не верят в силу и мощь их произведения искусств. Си Лонг, видимо, принял мое молчание за шок. А почему? Я как-то не особенно уловил логики. Буквально каждый, почти в любом месте мира, считает, что лучше приобрести артефакт высокого класса, чем качественную броню с такими же свойствами. Хороший пример, твои амулеты, мы, как видно, перешли на ты. Просто для удобства, они будут раскупаться как горячие пирожки в утреннее время на базаре. Ибо, ты вложил туда сверхъестественную силу, парень развел руками. Хотя по эффективности, твоя броня лучше, особенно та, что на твоей невесте. В общем, не верят люди в то, что простой металл, даже выкованный по особенному и самим божественным кузнецом Лаугао, способен на какие-то грандиозные свершения. Поэтому, в условном исполнении подобной поделки с стороны него, цена не будет намного дороже. Ну, тысяч на 10-15, чисто потому, что самих кузнецов подобного ранга, всего 3. Разумеется, ты можешь рассчитывать на то, что на условном аукционе дадут больше, но там на все товары налагается налог самой ассоциации. Но даже так, сумму ты увеличишь на довольно большой коэффициент. Правда, сами аукционы проводятся раз в неделю, а места на показ там разлетаются со скоростью света. Ясненько, как тут не радужно все, но это мне на руку. Если договориться с Женьсюэ, мол, принц разглядел потенциал в кузницах, поэтому предлагает вам достойную выручку, поработать слегка в убыток себе, давать большую цену за поделки мастеров, которая, позже, при распространении взлетит до небес и ты, считай, все окупишь, то можно наладить контракт с ассоциацией на поставки. Затем, дорога к такому человеку как Лаугао, станет не только легкой, но и буквально, единственно верной. За пару лет, он полностью станет зависим от королевства. Правда, даже так встает вопрос о его заинтересованности, но тут уже я должен поработать. Главное, завлечь. На моем бусте уже есть 3 главы сверх этой. https://bast.toyusterror. Второй том. 60. Успешная сделка. КХМ. Сдержаться и посмеяться как черт мне не удалось. И сейчас Лиина на меня смотрела взглядом: ты чего там опять придумал? Пришлось объяснять, что, по сути, я могу предоставить чертеж печи, той самой, необходимой для слитков из источника 2 пределов. Это избавит меня от стольких проблем, что мне даже стыдно за свою хитрожопость. Ну, во-первых, очевидно, что Лаугао в любом случае заинтересуется, то есть стопроцентно, там даже малюсенького шанса на обратное нет, на самом деле есть, но я в него не верю, ибо, загибайте пальцы, она даст ему возможность повысить производительность, предоставит новые материалы, как раз те самые слитки, а также, ну вы, моя предварительная зарисовка состоит из 246 деталей, каждая из которых соединяется, формируя единое целое. Почему предварительное? Да просто мало ли, Лаугао найдет чем ее улучшить. Вы представьте лицо такого гения, как наш кузнец божественный, когда он вообще это все увидит. Да он с меня не слезет, пока не получит чертеж. Разумеется, я не настолько самонадеянный, чтобы прям без сомнений принимать свои мысли. Но это более чем вероятно, остается только до него дойти, дабы как-то обмолвиться за условным ужином или еще где-то. Вот это поистине было проблемой. В данный момент он занят чем-то своим, каким-то проектом, что он уже разрабатывает на протяжении нескольких лет, и моя броня его в чем-то продвинула. Поэтому Си Лонг, когда я попросил его о встрече, сказал мне, что учитель, парень подмастерье Лаугао, уже как на протяжении 3 дней из своей комнаты не выходит. Ему только и остается, что таскать в комнату еду, да надеяться, что наш божественный скоро отойдет. Поэтому, черт его знает, когда с ним встречусь. Казалось бы, можно, в таком случае, зайти вместе с Си Лонгом, когда тот как раз и пойдет еду ему подавать, однако он на него никак вообще не реагирует, то есть реально просто поглощен работой. Проблемка, решаемая лишь временем. Недавно, кстати, заявлялся старик из вращека ХМ, похотливый прак, да что ж такое, Майерс, имею в виду, да-да, епископ. В общем, насколько я понимаю, он что-то не поделился с ассоциацией. Правда, заметив мое лицо за одной из стоек, тактично съехал, сказав, что у него и так дел по горло. Это вызвало некоторые вопросы, но быстро забылось. Чего бы нормальным людям о таких личностях думать? Надо бы об этом с Биби Дун переговорить, не хочу, чтобы в этом городе показывал силу храма столь недалекий человек. Это все может испортить, ну, он сейчас не мешает, поэтому сделаю это, как прибуду на турнир. В общем, занимался я продажей, культивацией и физическими тренировками, бои с моей лисицей во всех смыслах, около 2 недель, все весьма успешно, между прочим, я наловчился, и теперь сделать для меня броню проще простого, в этом мне даже сама Лиина помогает, дабы оптимизировать производство до уровня 2 изделия в день. В общем счете, она изливает мне необходимые детали из металла, я же все собираю и наношу необходимые массивы. Девушка очень быстро учится, вновь показывая мне свой гений. Нарадоваться этому не могу. Более того, ей, похоже, это нравится. Недавно и сама попробовала выковать меч. Получилось сносно, очень сносно. Если бы не видел сам этого, то стал бы утверждать, что сделал это оружие не самый слабенький кузнец. Если брать в уровнях, то на среднего тут точно тянет. Радует также и то, что Лиина научилась использовать свои преимущества в ближнем бою. Я стабильно использую истинное обличие, а еще, больше не верю ей, пока она не признает поражение. Да-да, и длительность битвы постоянно растет. За эту неделю девушке удалось увеличить нашу стычку на почти 5 минут. Чтобы понимать это точно, наше первое сражение, на моем полном серьезе, закончилось за 10 секунд. Лиса меня умудряется постоянно удивлять. В свете активных тренировок и правильной культивации, Лиина смогла преодолеть уровень, и сейчас постепенно идет уже на 65-й. Но, очевидно, там еще огромная пропасть. Адаптация к ее особенному способу фильтрации также идет полным ходом. Правда, он все еще вызывает у нее огромную трату ментальных сил, и она, чаще всего, просто выжата уже после 20 минут такого. Но этим необходимо заниматься. По моему предложению, получение кости на голову ей даст, как минимум, втрое большее количество времени. Поэтому чем дольше она сможет держаться просто так, тем больше даст кость. К тому же, ее тренировки этого способа просто необходимы, ибо поглощение и фильтрация одновременно повышает скорость на примерно 50%, учитывая скорость усвоения девушки самой силы, не путать с простой разницей между культивацией и ее фильтрацией. Такому способу впору завидовать. Правда, не мне, конечно, об этом говорить, ибо кое-кто забросил попытки наслаивать ци или расслаивать дух. Да, надо бы этим заняться. Хочу посмотреть, на что я нынче гожусь. Однако у меня сейчас другая стезя тренировки. Дело в том, что я не совсем медитирую, хотя и не без этого, тем более что я буквально вкачиваю в свою девушку силу, а пытаюсь понять, как мне сделать так же. Может быть, я найду способ очищать энергию путем разбиения ее на слои. Условно, дух в теории состоит из чистого и грязного, но предположение это пока проверить нечем. Это занимательное занятие. У меня получилось сделать так, что сила стала им чужой. В общем, организм вроде ее принимал, она чувствовалась адекватно, и я мог использовать ее в своих нуждах, но ощущение было не из приятных, словно сам себе плюнул в еду. Вот вроде и твое, но есть уже не особенно хочется. Думаю, я на правильном пути. По словам Лиины, она свою чистую чувствует, как второй, чужой к тому же, источник силы, по факту он им и является. Значит, усилив свойства противности, я приду либо к отвращению, либо к нейтралитету в зависимости от правильности моих действий. Пришла в голову мысль, надо бы мне найти какой-то источник чужого духа, и уже с ним экспериментировать. Этим я и занялся, просто попросил лису накачать кристалл своей силой, и уже с этим сидел и возился. За еще несколько дней удалось ее затащить в себя путем нахождения источника силы очарования девушки внутри, его уничтожения и замены на часть своего элемента, но даже так, использовать энергию как-либо не получалось. Попробовал усилить воздействие еще большим количеством духа, своего рода, смешав силу и, пускай и со скрипом, но это получилось, и я мог использовать умение, хотя и частично, но за счет духа Лиины. Это определенно было прогрессом. Правда, это все равно мне ничего фактически не давало, я ведь поглотить это не могу. Аппликация просто плюется от такой энергии. В общем, с чего начал, к тому и пришел. Приходилось дальше экспериментировать с уже упомянутым усилением противности. Ведь если у меня получится очищать свой дух, то с чужим все легко пройдет, наверное. Наконец-то Лаугао покинул свою почивальню, с гордо поднятой головой. Что-то у него там явно сдвинулось с места, по части его изобретений, поэтому он закатил нечто вроде званого ужина, пирушки, если выражаясь проще. Туда пригласил всех великих кузнецов, я же являлся почетным гостем, ибо ты сам того не понял, но очень сильно мне помог. Приходи, малец, со своей невесткой к соседнему ресторану, я от души тебя отблагодарю. В общем, шанс пришел сам собой. Разумеется, отказываться, даже смешно звучит в этом свете, мы не стали. Подобрав чуть более деловые костюмы, хотя и не совсем парадные, мужикам вообще плевать, и они, насколько я знаю, пойдут в том, в чем и были, мы вечерочком подошли к нужному месту. Старик радовался, размахивал руками и хвастался своими продвижением в его особой, как стало ясно, броне. Похвалил меня, хотя и сказал, что я все еще малец, у которого хотя молоко на губах и обсохло, но оно все еще там присутствует. Такое ощущение, что просто решил поглумиться надо мной. Но, спас ситуацию Силонг, на самом деле, мне было все равно, ибо цели мое негодование повредило бы, но все же, он сказал, что Лаугао вообще не очень молодежь жалует, поэтому и так высказывается. Но парень заверял меня точно, это явная похвала, пускай и своеобразная. В общем, застолье было действительно большое, вроде и закономерно, но наш божественный вообще не пил, сказал, что это вредно для него, и вообще, кто будет завтра делать его изделие, если он будет отходить от похмелья. Странное это дело, он вроде не самый слабый практик, те же старики из четырех великих кланов вообще себя прекрасно ощущали. Ну, дело не мое, мне же лучше. Большие застолья не могли обойтись без старческих воспоминаний. Соблюдая этот закон, Лаугао вдруг стал рассказывать о прошлом, о том, как раньше было проще и вообще молодые ничего не понимают. Эх, помню времена, когда мы с Тайтанем соревновались в кузнечном деле. Сейчас я со своим кланом совсем забросил ковку. Вы знакомы? Слегка неожиданный поворот. Знакомы. Еще как знакомы. Это старый хрен мне в свое время составлял нехилую такую конкуренцию. А ты чего вдруг спросил? Ну, мы тоже с ним пересекались. Чуть киваю, и тут же перевожу тему. Он, получается, тоже божественный кузнец, да таких всего трое. Это я, Танхао и Тайтань. Последние два больше, как ты понимаешь, не работают. Он печально выдохнул, облокотившись на свой стул. Грустно это. Танхао так и вовсе был гением, каких только поискать можно. Стать титулованным так рано. Где же он теперь? Ну, в любом случае, надеюсь, он там, где ему хорошо. Эх, Хаэма, как считаете, Тайтань сможет, достаю из кольца чертеж печи, сделать вот это? Просто вас я отвлекать не хочу, а самому не хватает мастерства. Это, ух, как у него загорелись глаза. Это что такое? Ну, особая печь. Она способна выдерживать громадные температуры, используя холод или жар в качестве топлива. Откуда это у тебя? Вы же понимаете, что я не просто так пришел и заимел такой высокий ранг. Это мне передал учитель перед смертью. Он особенно не показывался обществу, не думаю, что его кто-то вообще знает. Озвучиваю подготовленную ложь и продолжаю. Так и что скажите, я хотел бы заняться этим. Это же пик совершенства. Почему ты раньше это не показал? Как я могу вас отрывать от вашего изделия? Грустно качаю головой, мол, я не эгоист. Оно подождет. Тем более, это мне поможет. Я сейчас же отправляюсь в кузню. Как, однако, его просто заинтересовать? Не спешите, господин Лаугао. Я бы хотел, чтобы все произошло более конфиденциально. Нет, здешние гости уже в Зюзю. Я просто хочу навязать ему кучу условий. К тому же, там необходим особый материал, кожа дракона, причем, с устойчивостью к огню, указываю нужное место в чертеже, и у вас, насколько я успел заменить, такого нет. Он цыкнул, слегка сжав бумагу. Я тоже от этого не в восторге. Да и мне, наверное, проще будет попросить Тайтаня. Чего ты хочешь? Что мне сделать, чтобы ты дал мне это воплотить в жизнь? Ну, думаю, если вы заключите со мной духовный контракт, я смогу что-нибудь придумать. Что за духовный контракт? На то, что вы обязуетесь не распространять эту печь. А также, мне от вас понадобится одна небольшая услуга. Цык, он прикусил губу и быстро выпалил. Черт с тобой, согласен. что надо делать. Что ж, ну для начала, давайте перейдем в более безопасное место. Лао Гао со всеми быстренько распрощался, не то чтобы его вообще кто-то воспринимал, бухие же были все, и потащил меня и, наблюдающую за всем происходящим широкими глазами Лину в кузню, в свою особенную. Я вообще не ожидал, что он так просто согласится на контракт, на то, что сковывает тебя буквально на энергетическом уровне. Планировал ему еще и про слитки рассказать, да и вообще теперь в этом смысла нет, он уже решился. Насколько же он одержим кузнечным делом? Нет, я знал, что он решится на это быстро, но вот чтоб настолько. В любом случае, это мне на руку, а свои козыри я оставил при себе. Мне, в таком случае, удастся вообще привязать его к империи. Хотя, не все так весело. Насколько я успел заметить, он хотя и слегка безумен, но точно не глуп. Лао Гао не даст так просто собой вертеть, а может и вовсе попробует найти способ обойти духовный контракт. Ну это пока дела будущего. Я нашел человека, что будет работать за меня. Хм, мы пришли в нужное место, заключили контракт. Мужик согласился работать за меня, взять на себя все материалы и прочие вещи. К тому же, за конфиденциальность он тоже отвечал головой. Более того, если он найдет какой-то аналог материала, то и его выдать он не может. Затем, когда все закончилось, он попытался нас выдворить, но я, слегка упираясь, высказался. «Не думаю, что вы все же сможете найти замену кожи дракона. Как насчет того, чтобы вы поехали в империю Тяньдоу и поселились у Тайтаня? Он ему стопроцентно не откажет. Есть хорошие мастера духа, они помогут в охоте при нужде. Это мысль. Хорошо, завтра же отбываем. А сейчас, я хочу поработать. Идите, свободны». Каждый его взмах руки ощущался с неимоверной спешкой. Не став его больше мучить, мы вышли, и на меня повернулись озадаченные глазки лисы. Я просто покачал головой, потянув ее за руку, вплоть до нашего дома. Наконец, как только вся конфиденциальность была обеспечена, мне задали вопрос. «Ты ведь это планировал?» Девушка была лишь слегка удивлена. «Куда меньше, чем я, по крайней мере, да». Слегка чешу голову в небольшом ступоре. Но, честно говоря, я вообще думал, что мне придется выложить чуть ли не все, что у меня есть в загашнике. И кое-как надеялся уговорить его на один контракт, чисто только ради безопасности рецептов. Несмотря на его жгучий интерес, он вполне мог мне отказать. К тому же, такой человек действительно может найти замену нужному материалу, пускай и заняло бы это много времени, но оно того определенно стоило, и это уже будет считаться новым изделием. Но и это я предотвратил. Меня это, мягко сказать, шокировало. Однако, он, вполне вероятно, уже что-то придумал. Думаю, если он вызнает о том, что я и Тайтань в дружеских отношениях, по крайней мере с точки зрения последнего, то это обойдет контракт, ибо уже на главу клана силы не распространяется ограничение, и это, когда вскроется правда с храмом духа и нашей причастностью к нему, может обернуться боком. Нужно было четче формировать правила, но в таком случае я бы рисковал вообще его потерять из своих МСТ, ну, короче, упустить его боялся. Но даже так, если вдруг что, его можно заставить силой рисковать кучей условий. Но это крайний вариант, думаю, ты понимаешь, что лучше, когда на тебя с удовольствием работают, чем если все время пытаются отвязаться и построить подлянку. Что-то подобное я и ожидала услышать. Лина слегка покивала. Все вы, одержимые всякими интересностями, на одно лицо, и ухмыляется. Не понимаю, о чем ты. А кто недавно почти 8 часов сидел в медитации, пытаясь воспроизвести мой способ этой фильтрации, точно не я. Да ты что, мне на грудь положили лапки, начав слегка постукивать пальцами. И уж точно не ты проводил кучу времени в изготовлении моей брони когда-то? Да, верно, верно, не знаю таких. Мы рассмеялись. На самом деле, даже минуя все возможные проблемы, все закончилось куда лучше, чем я предполагал. Отлично, значит, завтра уже возвращаемся. А на моем бусте уже есть 3 главы сверх этой. https://bast.toyusterror. Второй том. 61. Клан силы и удачное стечение обстоятельств. Как оказалось, понятие утра у нас с Лао Гао разные. Вот представьте наши лица, когда мы встали на ноги еще до того, как солнце вылезло, собрали свои вещи, ну, фактически это коснулось только моих изделий, тех, что обычно находятся на витрине на этом особенном этаже, быстренько позавтракали и пошли за божественным, с полной уверенностью в том, что мужичок уже на ногах и в попыхах бегает и собирается, к тому же, мы ему хотели слегка помочь, и увидели. Ну, этот чудик уснул прямо на столе, да так, что последний еле-еле держался, чисто из принципа и хорошего производства его авторов. Да, может быть, разбудим его. Лина, пребывая в некотором негодовании, слегка почесала свою щечку. Не думаю, что это имеет смысл. Боюсь, что он даже не проснется, а мы его заставим. То лицо, с которым моя лиса сказала это, меня слегка напугало. Правду говорят, что девушки ужасно прекрасны. Только, не все понимают, что ужасно относится не к прекрасны, а к тому, что они вполне могут посоперничать в своих тайных мыслях с мировым злом. КХМ. Ну, немного утрировано, однако сути это не меняет. Так что бы там ни напридумывало, мы делать этого не будем. Нам нужен живой мужичок, не пугливый со всеми конечностями. Жаль. Она как-то грустно пожала плечами. Спрашивать или как-то в этом ей перечить в ее неправильной печали я не собирался. Девушка в конце концов может и не шутить. Короче, утро Лаугая началось в 12 часов. Он не спеша прошелся до места его завтрака, после чего, буквально сожрав его за несколько минут, стал дальше изучать мой чертеж. Стоп, а он вообще помнит наш уговор-то? После уточнения, а также его слегка растерянного лица, которое, через секунду, стало вдруг уверенным и четким, будто всегда таким было, актер, блин, мужичок стал собираться. Сказал, что часика ему хватит. Кареты мы организовали быстро, что не говори, но мы, все-таки, свита аж самого принца. Часовое ожидание превратилось в почти четырехчасовое, ибо Лауга что-то там собирал, буквально разрываясь от спешки, как мне сказал Силонг. На последнего, кстати, упали обязанности главы ассоциации кузнецов, поэтому парня можно было поздравлять с повышением ранга. Хотя он и не был рад такому раскладу, его учитель заткнул его самым сильным аргументом. Я так сказал, это было супер странно. Ну, в любом случае, под красноречивый взгляд Лины, Лаугая, наконец, сел во вторую карету, и мы выдвинулись в путь. Пару часов езды прошли на отлично. Мы занимались все тем же, чем и в прошлую поездку. Но в этот раз, наш контроль местности подал нам сигнал. Нет, вы представляете мое лицо, когда на пути нашего средства передвижения висела паутина. Да не простая, а именно ядовитая, настолько, что она буквально прожгла под собой всю зелень. Ну, выглядело это смешно, и ясно было видно, паук, организовавший это, был не самым умным. Так и оказалось, особи не было и тысячи лет. На что он вообще рассчитывал? Я бы не бубнил так много, но паутина готовилась именно для нас, ибо была очень свежей, ведь плелась как раз за пару километров до нашего прибытия. Он даже свое присутствие не скрывал. Ну, смех и никак иначе. Конечно, мы его убили. А этим и пришло небольшое осознание, почему вдруг это произошло. Ну, то есть, понятное дело, что пауки охотятся на все живое, но он же должен осознавать разницу в наших силах. Это очень странное и слегка тревожащее явление. Стоило бы изучить окрестность близлежащих к королевству лесов. Хотя, это может быть все простым совпадением, или особь была слишком глупой. Оставшуюся часть дороги я все так же пытался отфильтровать свою и чужую силу духа. Ничего существенного не происходило, я не понимал почему. Ну, то есть я вновь и вновь наблюдаю за действиями Лины в этой стезе и ничего нового не осознаю. Просто сила в конкретный момент рассеивается и как бы пересобирается. Вот точнее объяснить не могу. Отсутствие понимания у меня не только потому, что я не понимаю, но и потому, что мои глазики тут, по большей части, также бессильны. Вот в какой-то момент висит чужая сила, потом хобана и все, уже нейтральная, которую девушка поглощает. Да, я все еще стремился усиливать противность, к которой пришел. У меня закономерно это получалось, просто потому, что я чопорно повторял действие, что как бы отдаляло мою силу от моей силы КХММ. Да, звучит смешно, но на деле это описывает весь процесс. Каждый раз, когда у меня вновь получалось увеличить отвращение, я все меньше и меньше мог управлять энергией. Это означало, что двигаюсь я не в том направлении, полагаю, хотя тут тоже могло быть не так все просто. Нейтральная сила духа чувствуется, как мне сказала Лина, как второй источник. Может быть, на основе Дантиня у меня получится что-то осуществить, если по образу и подобию построить еще один резервуар, куда я буду скидывать полностью отвратительный дух, и где его буду пытаться преобразовать путем еще рассеивания, либо добавление части нормальной силы. Короче, я как будто какими-то извращениями занимаюсь. Но попробовать все же стоило. Вообще, это, мягко говоря, странно. Воссоздать такое хранилище было проще простого. У меня все было. Створки, что я самостоятельно, используя свой разум, сформировал. Через них входит энергия. Далее идет сами стенки резервуара, что по факту являлись все таким же духом. В случае с дантянем, там ци, но я в данный момент апеллирую не ей. И если рассматривать именно аппликацию, то она как раз существует похожим образом. И вот, все было готово. Попробовал я закинуть туда силы, и меня вырвало кровью. К тому же, я повредил часть органов, ибо это хранилище банально лопнуло. Худзинь, Лина сразу же подскочила. Что с тобой? Тебе плохо? Тише, тише. Я слегка откинулся на наши мини-диванчики, нежно огладив пальчики девушки. Все хорошо, это просто я идиот. Она с неким облегчением выдохнула, а затем со всей строгостью посмотрела на меня. Рассказывай. Ну ничего такого. На меня злобно фыркнули, слегка окатив аурой духа. Ладно, ладно, ошибся я. Пытался построить еще одно. Окидываю карету барьером, ощущая небольшой дискомфорт. Похоже, еще и каналы задело. Хранилище внутри. Извини, ты что хотел сделать? Ну помнишь, как рассказала мне о твоих ощущениях? Кивает и почти мгновенно осознает, смотря на меня в полном негодовании. Да-да, я пытался повторить. Так, хорошо, пропустим всю эту нервотрепку о моем волнении, мне все равно тебя переубедить не удастся. Выдыхает. Как я могу тебе помочь? Еще раз взглянешь на мой способ культивации, или показать тебе фильтрацию? Может быть, дело в телосложении, кости активировать? Не надо ничего. Слегка мотаю головой, попутно направляя дух на восстановление внутренней КХМ. Раны. Даже с повторной твоей демонстрацией, ничего не изменится. Мне просто нужно потратить какое-то время на эксперименты и изучение свойств работы такого резервуара в принципе. Я просто поспешил, и прости меня за это. Она еще раз выдыхает, попутно перебираясь ко мне на колени, и нежно обхватывает шею. Так, сегодня никаких больше безумных опытов. Доедем до Тяньдоу. Там будут лучшие врачи и возможные, необходимые тебе, ресурсы. Что тебе мешает еще и силу Женьсю и провести через себя? Или Шилонга, может быть, чего-то поймешь. Тебе необходимо найти именно возможность воспроизводить чистый аналог. Теоретически, из-за свойств духа очарования в принципе, тебе может быть сложным перестроить энергию. Ты ведь уничтожил источник моей силы в прошлый раз, да я заменил его своим. Вот-вот, может быть, тебе надо просто подчинить дух своей воле, или как-то его лишить видовой принадлежности. ХМ — это ведь мысль. Я же, получается, не очищал энергию в прямом понимании, а именно приводит ее в пригодность для использования. И да, тут ты прямо права, если я захочу опробовать твое предложение, сила очарования будет очень сильно мешать. Отлично, меня улыбнулись. В следующий раз и попробуешь. Сказать по правде, когда ты чем-то подобным занимаешься, у меня кровь в жилах стынет. Я не ответил, вернее, не смог ответить. Ничего лучше, чем просто прижать ее ближе к себе, не придумал. Каждый раз, каждый сраный раз, когда я слышу такое от Лины, меня прям выворачивает. Мне надо быть аккуратнее. И все же, непонятно, почему вообще произошел этот мини-взрыв. Я же делал все точности, буквально копируя уже известную схему. Может быть, дело в самой энергии, к примеру, из-за разницы, одна противная, другая нормальная, они стали друг друга вытеснять, а ведь и действительно, я ведь не мог поглотить до этого другую силу. Вот точно, страдаю отдельным видом кретинизма. В любом случае, приступлю я к этому уже в городе. Все же, меня действительно потрепало, но руки так и чешутся. Не надо на меня так смотреть, Лина. Не буду я ничего странного делать, точно нет. Приехали мы без происшествий, как и добрались до клана Тайтаня. Стражники быстро нас пропустили и отвели к деду. Как и ожидалось, он радушно встретил своего друга. Они сразу же начали шутить и друг другу рассказывать свои достижения. КХМ, петушки распетушились. Но подраться, так, не туда. В общем, продолжалось это не особенно долго. Тайтань выделил Лаугао комнату для работы, снабдил людьми, что будут если что прибегать по первому зову, и согласовал с ним часть поставки материалов. Большинство наш божественный кузнец сам мог получить, другое дело, что шкура дракона все еще висит в списке нужного, ибо альтернатив мужичок даже еще не искал, просто не успел. Да и поиск самой замены начнется лишь с имением на руках материала, что ты хочешь заменить. В общем, старичкам явно будет что обсудить позже. Нас же Тайтань вообще хотел за стол пригласить, но получил твердый отказ, мол, мы спешим и вообще, времени в обрез. Тот мудро покивал и опустил с миром. Даже по поводу Лаугая ничего не сказал, видимо, реально очень хорошие друзья. Да и глупо упускать такого мастера из-под носа, ведь даже миллион обычных кузнецов его не стоят. Далее на очереди Королевский замок. Там все такая же мрачная атмосфера. Все хмурые, друг друга подозревают, ненавидят и вообще, фу-фу, он на меня косо посмотрел, может он короля и отравил. Сквозь пучины негодования, мы, наконец, добрались до Жэньсюэ, где переговорили о произошедшем. Как оказалось, глава Нин устроил встречу ей и Тансану. И знаете, в чем проблема? В том, что Жэньсюэ буквально вынудили рассказать часть информации. Главная пагода не позволила бы соврать. То есть, та история с 100-тысячелетним кольцом духа, Таинь, сине-серебряная императрица, которую хотел заполучить прошлый понтифик, теперь известна Сану, и он стал враждебен к храму духа. Вот никогда бы не подумал, что такое совпадение вообще возможно. Это, конечно, не особенно важно, но тревожный звоночек. Дело в том, что теперь парня не переманить. А это означает, что и его друзья тоже не особенно будут хотеть это сделать, и они все станут нашими врагами. При этом, из-за Ранран, это ставит и в шаткое положение необходимый договор между храмом и Тяньдоу. Это просто абсурд. Линочка, и не говори. Жэньсюэ откинулась в своем кресле. Я даже не знаю, как подобное комментировать. Хотя, в какой-то мере это было очевидно. Кроме того, теперь совершенно точно ясно, что Тансан не совсем человек. Я как-то сразу это не срастил, но ведь все так просто же. У парня совершенно точно два духа, это молот и трава. А какая трава уравновешивает целый, мать его, молот чистого неба, одного из сильнейших духов атаки в принципе, ибо того требует условие рождения с двумя духами вообще. Ну конечно такой же супер-мегаклассный дух травы, от сине-серебряной императрицы. Вот мою челюсть можно было поднимать с пола в момент осознания. И ведь это очевидно. До меня просто сразу не дошло. Ну, это конечно существенно ничего не меняет. Однако это делает Сана едва ли не первым гением поколения вообще. У него кость, помним с арены, два сильнейших духа, ибо нужно равновесие. Да, безумно сильный отец и, в теории, куча наследия. Ну в последнем я очень не уверен. Да и не совсем ясно, что значит быть полудухом. Просто я рассуждаю в ключе, если его мать императрица, то он прямой наследник на престол императора. И хрен его знает, что там ему это даст. В купе, все произошедшее, становится гребаным абсурдным из безумных совпадений. А что насчет радикального решения проблемы? Лина вскинула бровь.